Он убедился, что исцеление в самом деле произошло. И теперь все летающие дети учили ходить детей-инвалидов под его наблюдением. Еще через 2 недели инвалидов в долине не осталось. А потом все дети из бабушкиного приюта научились летать. Даже те, кому было вдвое больше 7 лет. И опять удивлялись все, кроме матушки. Это им дано за их скорби, с кротостью и смирением переносимые. Всем этим деткам предстоит еще большая радость на небесах. Судя по всему, Господь готовит их в ангелы, — сказала матушка доктору Вергилану. Души у них всегда были ангельские, — заметил доктор. Выходит, дорогая матушка, я больше не нужен в долине. Так что благословите меня вернуться к моим обязанностям в бабушкином приюте. Ну что ж, — сказала матушка, — Сандра с Леонардо и дядя Леша уже готовят новую экспедицию. Вот с ними и поедете. Глава 9. К острову Иерусалим Дженни и Ланселот подошли ночью. Это было нетрудно, потому что Вавилонская башня, резиденция Мессии, издали была похожа на исполинский черный маяк, по спирали обвитой голубой полосой, ночью светившейся ярко-рубиновыми точками огней. Наверху башни горели 3 огненные шестерки. Подойдя ближе, они увидели, что весь остров Иерусалим полыхает разноцветными огнями, а море вокруг него освещается мощными прожекторами. Остров был окружен причалами. Всюду сновали большие и малые суда, грохотали моторы, лязгали грузовые краны, завывали сирены. А позже, уже после полуночи, начался еще и фейерверк. Башни выплескивала во все стороны разноцветные фонтаны, букеты огней, и сопровождалось все это свистом, воем, хлопками и взрывами в воздухе. — Надо бы найти местечко потише, чтобы спокойно причалить, — сказал Ланселот. — Вон там островок, возле которого нет никакой толчии, — показала Дженни. — Видишь? — Не вижу. Где? — Да вон же, смотри на восток от башни. Он отделен от большого острова проливом. Он еще так хорошо освещен, как будто бы сам светится. Неужели ты не видишь, Ланселот? — Да ты погляди в бинокль. — Ну-ка. — Нет, я в бинокль не вижу там никакого острова. Наверное, я слишком долго глядел на огни Иерусалима, и у меня теперь в глазах все искрит и плывет. — Давай, я сама подойду к островку и поищу, где-то можно причалить. Предложила Дженни, и Ланселот уступил ей место за штурвалом. Дженни завела катамаран в пролив и подошла к островку. При свете взрывающихся в вышине цветных ракет шутих, а она увидела небольшой причал, к которому и пристали. На берег решили ночью не сходить. «В городе, наверное, какой-то праздник», — предположил Ланселот. «Землю Европы сковал холод, люди голодают». Замерзают на улицах разрушенных городов, а у них праздник, — удивилась Дженни. Ланселот взял бинокль и принялся разглядывать город и башню. — Ты знаешь, Дженни, ведь башня Мессия опоясана красными крестами. — Этого не может быть. Башни и кресты. Дай мне взглянуть. Дженни взяла у Ланселота бинокль и поглядела. — Ты прав, Ланселот. Эта огненная спираль состоит из крестов. Что бы это значило? Какая-то символика или просто красные лампочки на крестообразных фонарях? Я думаю, это значит, что вы все заблуждались. Мессия вовсе не враг христианства, иначе он никогда не украсил бы свою резиденцию крестами. Они такого кровавого цвета, что на них страшно смотреть. Уж и на кресты и страшно смотреть. Тебе, Дженни, не нравится все, что исходит от Мессии. Да, так оно и есть, — вздохнула Дженни. Мне так грустно, Ланселот. Это печаль от усталости. Тебе не мешало бы поспать? Рано утром пойдем в город. Как скажешь, Ланселот. Но оба они не смогли уснуть в эту ночь. С берега до самого утра доносились барабаны, визгливая ритмическая музыка, залпы и зувание фейерверков. Они так и просидели до самого рассвета, укрывшись одним одеялом, глядя на огни ночного города и изредка переговариваясь. Зато на островке, к которому они причалили, всю ночь стояла полная тишина. На рассвете они увидели, что весь островок занимает довольно высокая гора —